Затем последовал заключительный, полный отчаяния призыв, который уже цитировался. Преодолевая огромные волны, Хомерик на полной скорости шел к месту катастрофы. Райфуку Мару уже можно было разглядеть, но помощь, увы, опоздала. С 30-градусным креном судно болталось, неспособное к маневру, между волнами вышиной с башню. Никто не остался в живых в этом неистово бушевавшем море, и все говорит за то, что команда утонула. Итак, то, что Берлиц пытается преподнести напряженно внемлющим неискушенным читателям как мистическое нападение из Вселенной, в действительности было обычной гибелью корабля во время шторма. Окно в космос существует лишь в воображении. После реальной версии событий в Бермудском треугольнике, речь идет о книге Лоуренса Куше, пресловутое «Окно в космос», как еще называют этот район, потеряла всю свою загадочность, таинственность и весь антураж комнаты ужасов, которые так заботливо культивировал Берлиц. Начнем с того, что вопреки утверждениям Берлица, почти все катастрофы случались отнюдь не при хорошей погоде. Бесследность исчезновений также не подтверждается, поскольку неоднократно обнаруживались различные обломки и тому подобное. Еще более разоблачительным является тот факт, что некоторые корабли, которые, согласно Берлицу, исчезли в Бермудском треугольнике, в действительности погибли в другой части света. Некоторые катастрофы вообще были придуманы. Общий вывод состоит в том, что трагическая судьба потерпевших не имеет ничего общего с вмешательством сверхъестественных или внеземных сил. Каждый новый случай из изученных Лоуренсом Куше давал ему возможность освобождать действительные события от пут легенды. Бермудский треугольник — одна из частей Мирового океана, где корабли и самолеты терпят крушение не в большей степени, чем где-либо в другом месте. И если бы Берлиц придерживался реальных фактов, ему, конечно, не удалось бы сделать бестселлер. Кому интересно читать подборку случаев о гибели кораблей и падении самолетов? Достаточно и того, что сообщает об этом по радио и телевидению. Иное дело приправа из причудливого переплетения тайн, загадок, потусторонних сил. И именно из этого исходит Чарльз Берлиц. Насколько зыбок фундамент его рассказов о Бермудском треугольнике, особенно отчетливо свидетельствует случай с Фрейей. Среди кораблей, пропавших в Бермудском треугольнике, известен также немецкий барк Фрейя. В октябре 1902 года он вышел из Мансонильо на Кубе, направляясь к Чили. Его нашли лежащим на борту без мачт и без экипажа. Листок отрывного календаря показывал 4 октября. Здесь Берлиц стал жертвой географической путаницы. Действительно, Фрейя покинула 3 октября 1902 года Мансонильо. Но речь шла не о Мансонильо на Кубе, как утверждает Берлиц, а о порте того же названия на Тихоокеанском побережье Мексики, где 4 и 5 октября 1902 года произошли мощные подводные землетрясения, породившие губительные силы волны. Они-то и сбросили команду за борт. И так разбушевавшаяся стихия, а вовсе не нападение из Вселенной. Да и район катастрофы не в Бермудском треугольнике, и не в Атлантике даже, а в Тихом океане, в 2500 километрах от окна в космос. Норвежское грузовое судно «Ставенгер» с 43 человеками на борту, которое по Берлицу как бы растаяло в безбрежном океане в районе острова Кэт, что принадлежит группе Багамских островов, в действительности вообще не существовало, и сообщение о его гибели было просто придумано, и так далее, и тому подобное. Все случаи таинственных исчезновений, столь красочно описанные Берлицем, нашли вполне убедительное объяснение без привлечения пришельцев из космоса и тому подобного. Стоило только внимательно и непредвзято их проанализировать, как это сделал Куше.